Глава 17. Вдохнуть жизнь в мертвый замок. Такой оперативности от должников я не ожидал. Уже на следующий день карки имения Громовских выстроилась целая очередь из караванов. Пригнали скот, привезли инвентарь для сельхозработ, фураж, мебель, посуду, лекарственные зелья. Казначей меня предупредил, что он вроде случайно проговорился, будто я присматриваюсь к дворянам на предмет принятия в вассалы. И в первую очередь буду рассматривать кандидатуры уже показавших себя в деле дворян. В Мерегии, как выяснилось, требовалось немало постараться, чтобы получить право считаться вассалом значимого вельможи, посылать богатые подарки, оказывать услуги, выполнять поручения, в общем, доказывать свою незаменимость. Самое интересное, что все эти танцы с бубнами могли растянуться на несколько лет, но так ни к чему и не привести. Ну и для чего столько усилий, зачем дворянам королевства добровольно попадать в зависимость от сильных мира сего? Ответ прост. Для расширения собственных прав и защиты перед другими знатными вельможами. Племянник ректора на эту тему провел для меня небольшой ликбез. Суть моей привлекательности как сюзерена сводилась к нескольким весомым преимуществам. Во-первых, титул графа магии ничуть не уступал маркизу или герцогу. Во-вторых, особо ценилась древность рода. А в-третьих, свою роль сыграла загадочная история замка Громовских. Да и пустующих земель у меня имелось немало, хотя сейчас мне принадлежало меньше пятой части прежних владений предков. А многие дворяне вообще не имели своего клочка. Взять хотя бы тех, кто пригнал скот. Пастбища они арендовали, выплачивая немалые деньги владельцу угодий. Не имели родовых земель также ни зельевары, ни поставщики мебели. Они, по сути, уже мало чем отличались от обычных ремесленников, разве что могли ставить на свою продукцию особые дворянские печати. Когда в разгаре с племянником ректора я затронул тему учета и контроля средств рода, тот посмотрел на меня с еще большим уважением и сразу предложил помощь студента с экономического факультета академии. Ардош с отличием закончил 4-й курс. Я даже подготовил ему рекомендацию на должность в одном из баронств. Для парня недворянского происхождения это уже огромная удача. Однако, зная его потенциал и старания, могу поручиться. Он именно тот человек, который сейчас тебе нужен. Сначала повяжи его клятвой на крови на пару лет, а потом сам решишь, принимать ли его в рот. Прислушавшись к совету, назначил рекомендованного студента управляющим имение сразу после принесения им клятвы. Казначей оказался прав на все 100. За пару часов его протеже переписал всех обитателей, их дома, участки, успел сам определить реальные потребности каждой семьи и теперь четко знал, кому и куда направлять поступающие ресурсы. А наутро он стоял на входе в арку с большой амбарной книгой, в которую записывал все поступающее имущество и распределял его среди поселенцев. Работа в имении закипела. Часть переселенцев принялась обустраивать дома в деревне, другая под руководством хранителей и привидений начала наводить порядок в замке. К вечеру вместе с семьей Барины мы прибыли в новый дом, наши комнаты подготовили в первую очередь. Перебрались в имение мои друзья, которые успели сдружиться с богатырями и сразу приступили к тренировкам к обоюдному удовольствию. «Давненько на этих землях не было столь оживленно», — заметил Гром. «Ты молодец! Сразу начал с главного». «А именно?» «Вдохнул жизнь в эти унылые места». Мы сидели с ним на траве перед замком и наблюдали за тренировкой бойцов. Я, конечно, собирался помочь Барине по хозяйству, но они вместе с мамой выгнали мужиков, мотивируя, что уют в доме сугубо женское дело. «Ребята сильно выросли в мастерстве», — отмечал я, глядя на спарринги. «Скорость уже на грани возможного. И главное, почти не осталось лишних движений. Тут тебе и сражение, и экономия сил. Ишит вытворяет чудеса с копьем. Алгай двумя мечами машет, любо-дорого посмотреть. Да и Ягун молодец. Им, правда, еще далеко до богатырей, но здешние тренировки точно превратят моих друзей в первоклассных воинов». Пока мы следили за тренировкой, будущий тесть отправился осматривать местные поля. Рангис являлся магом земли, а также мог слегка управлять погодой. Здесь он планировал заняться повышением урожая и сейчас хотел выбрать место под первоочередную вспашку, исходя из того, что собирались сеять крестьяне. Еще порекомендовал очистить заросший пруд, о котором я и понятия не имел, потому что не спрашивал. — Не передумал отправляться к дрэгам? — спросил хранитель. — Позавчера в разговоре я упомянул, что собираюсь к островитянам. — Нет, надо хотя бы взглянуть, что там затевается. Боюсь, что Зордан хочет усилиться за счет дрэгов. Упоминали о каком-то ритуале, который мне сильно не понравился. Нужно помешать. — Ты еще слаб тягаться с Зорданом, — Гром покачал головой. — Надеюсь, самого колдуна там не будет, а сталкиваться с его подельниками уже приходилось. — Враг может оказаться не по зубам, поэтому надо взять с собой пару-тройку усиливающих магию артефактов. — Спасибо, что напомнил. У меня есть один такой. Опустил руку в торбу и вытащил перстень. — Вот. Кольцо мне подарили за очистку алтарей в живой степи. Но потом про него забыл, так ни разу не воспользовавшись. А ведь при столкновении с Зорданом возле арки тогда дополнительная мощность мне бы не помешала. — Полезная вещица, — одобрил Гром. — Как пользоваться, знаешь? — Не пробовал. — Тогда слушай и запоминай, граф. Заклинание, которое ты собираешься усилить, следует пропускать через этот перстень. Принцип следующий. Заклятие концентрируешь на пальце с ним, а палец направляешь на врага. Попробуй. Выполнил все, как велели, использовав простенький кулак ветра. Палец немного онемел, а передо мной в 10 шагах образовалась рытвина. — Ничего себе! — воскликнул, окидывая взглядом последствия. — Древние артефакторы знали свое дело, — кивнул Гром, как бы подтверждая полученный результат. — А еще королева подарила нам с Бариной по кулону. Можешь о нем что-то рассказать? Я снял украшение с шеи и показал хранителю. — Тоже древняя вещица, — через несколько секунд ответил тот. — Знаешь, что забавно? Они дополняют друг друга. — Это как? — Перстень, усиливая заклинание, потребляет твою энергию, опустошая либо твои запасы, либо накопитель. Как только запасы истощаются, он перестает работать. Кулон же поглощает энергию чужих чар, но стоит ему наполниться, как он отключается, и колдовство противника бьет уже по тебе. А тут кольцо будет опустошать кулон, а атаки врага его наполнять. Предлагаешь носить эти подарки, не снимая? Но леди Элира предупредила, чтобы ее дары никто не видел. — Так это проще простого, — произнес Гром. — Надень оба украшения. Когда нацепил артефакты, хранитель что-то пробормотал и дотронулся до них рукой. Оба стали невидимыми. — Ух ты! — не удержался от восторга. — Научишь меня? — Думаешь, все в этой жизни можно освоить? — Увы, не все. И не всем, — загадочно произнес он. Его слова заставили задуматься. Кем был призрак при жизни? Почему у него такая необычная внешность? Почему стал хранителем замка? Откуда у него? Если артефакты вдруг станут видимыми, значит, у обоих энергия на нуле, — отвлек меня от размышления Гром. И запомни главное. Ни в коем случае не вздумай считать себя неуязвимым. Артефакты — это лишь спасательный круг на самый крайний случай. Браслет единорога, браслет, усиливающий руну исцеления, сама руна, теперь еще и кольцо с кулоном. Лучше считай, что их у тебя нет. И враг пусть думает так же до последнего момента в своей жизни. Думаю, объяснять почему не стоит? Догадываюсь. Вот и отлично. Гром, а ты не знаешь, почему леди Элира сделала нам такой дорогой подарок? Наверняка ведь не от того, что мы ей понравились. Хорошо, что ты именно так считаешь, граф магии. Ответ на вопрос, думаю, лежит на поверхности. Ты, граф магии, пустотник, наследник Громовских, молод, энергичен, амбициозен. Да-да, не спорь. Это так, я же вижу. Короче, ты вполне способен стать довольно влиятельной силой. И тогда нынешняя королева сможет обратиться к тебе за помощью, если кто-то начнет ее притеснять. Или она сама задумает подобное. Мудрая женщина, наверное. Иначе бы не осталась у трона. С минуту мы посидели молча. Ты еще хотел поговорить о скрытнике? Напомнил мое обращение хранитель. Я вчера посмотрел пару книг в библиотеке, знаешь, это очень загадочная способность. Сливаться с тенями могли адепты мрака, которые, по сути, являются сосудами столь необычной энергии, но сами ею не владели. Вот тут совсем непонятно, — произнес я. Дело в том, что колдуны мрака в те времена, когда они еще встречались, использовали скрытников вместо накопителей. Обычную энергию для своих чар сами мрачники использовать не могли, а других емкостей для нее не существовало. Ежики эбонитовые с кривыми иголками. Еще одна уникальная магия? И какими мрачными заклинаниями они владели? Там было много всякого. Но истребили их исключительно из-за мрака души. Заклятия, навевающие такую тоску, что пораженный просто кончал жизнь самоубийством. Причем противостоять этим волшебникам могли лишь те, кто владел магией пустоты или открыл в себе храм духа. Получается, что скрытники попали под раздачу вместе с магами, которым служили? Да, они погибали первыми. Стоило колдуну выкачать все запасы. После этого они теряли способность прятаться в тенях. А убежать от мрачного типа? Никак. Скрытников привязывали к себе, и разрыв связи приводил к их смерти. — И что, совсем никакого спасения? — возмущенно воскликнул я. — Почему же? Выход всегда найти можно, особенно если привязка недобровольная. — Нужен граф магии? Я вспомнил слова хранителя портала. «Бери выше. В таком деле был способен помочь только герцог магии или все же граф, но со способностями пустотника. Только не обольщайся. Тот граф сначала должен был перешагнуть десятый ранг, а ты сейчас всего до седьмого дотягиваешь и в пустоте достиг лишь второго уровня единения. Вот так всегда. Только решишь, что ты крут, да не могу, сразу найдется тот, кто парой фраз опустит на грешную землю, показав никчемность относительно других крутых. — То есть мне еще расти и расти? — тяжело вздохнув, уточнил я. — Правильно понимаешь, твое сиятельство. Это еще одна причина не особо часто пользоваться силой артефактов, — добавил хранитель. — О, смотри! Твоя невеста с матушкой пожаловали. Хорошую ты девушку в жены выбрал, хоть и не родовитую. Она тебе вчера ничего про меня не рассказывала? А должна была? Я тут ей сообщил, что у графа магии по статусу должно быть не меньше 3 сыновей. Именно сыновей? А если мне дочек больше хочется? Никто не ограничивает тебя, граф. Но пацанов необходимо 3, как минимум. Даже спрашивать не буду, зачем мне столько парней? Знаешь, что ответила Барина? Понятия не имею. Сказала, что у нее планы более грандиозны. «Очень умная девочка», — произнес он и исчез. Умная девочка подошла ко мне и, улыбаясь, сказала: «Мы тут с мамой решили, что не всегда стоит соблюдать кое-какие условности». «Какие именно, если не секрет?» «Надеюсь, ты не станешь возражать, если я не стану ждать свадьбы и сразу перееду в твою комнату. Сразу предупреждаю, вещи я уже перенесла». «Какой замечательный подарок на новоселье! Знаешь, мне сразу захотелось посмотреть, правильно ли они уложены. Пойдем, покажешь?» «Ты хочешь посмотреть на мои вещи?» — покраснев, спросила она. «Скорее на их отсутствие, на одной обворожительной девушке». «Как это неожиданно!» — проворковала она, и мы отправились обживать апартаменты главы рода Громовских. Кадурк не находил себе места от беспокойства. Алтон должен был появиться еще четверть часа тому. Неужели передумал? Тогда мог бы и предупредить. Или что-то случилось? Встретиться они собирались на окраине столицы, на опушке небольшого перелеска. В этот ранний час там никого не встретишь, поэтому можно было спокойно открывать портал на остров. Вторым аргументом выбора именно этого места стал небольшой природный источник магии, который достался Кадургу вместе с тенью мэтра Буринга. Его ресурс помогал создать переход на остров даже в тихий сезон, когда магический фон опускался до минимума. Заклинание короткого портала Дрэк почувствовал сразу. Напрягся. «Доброе утро, Кадург!» — раздался знакомый голос. «Приветствую, Алтон. Я уже начал думать, что-то случилось». «Раньше не смог», — не стал вдаваться в подробности парень. «Мы отправляемся?» «Да-да», — поспешно ответил Кадург, который опасался, что граф передумает в самый последний момент. «Но придется нацепить ошейник, дабы не вызвать подозрений». «Так нацепляй. Только сначала дай его посмотреть». Человек не доверял Дрэгу, поэтому тщательно проверил основное украшение раба и немного успокоился. Вместо кристаллов подавления и гашения магии стояли подделки. «Все нормально?» — спросил Дрэк. «Да». Алтон сам защелкнул ошейник и произнес: «Отправляемся?» «Дай руку». Кадург активировал портал и потянул человека за собой возникший овал серебристого цвета. Через мгновение оба стояли на круглой портальной площадке, где сразу четверо местных взяли Алтона под прицел арбалетов. «Почему рабский ошейник не работает, Кадург? Почему человек прибыл с оружием и не связан?» Сразу посыпались на рабовладельца вопросы охраны. Дрэги говорили на древнем, будучи уверенным, что пленник он неизвестен. Для Кадурга перемещение в столичный пункт стало неприятной неожиданностью. Он рассчитывал выйти рядом с домом, вдали от соотечественников. И только сейчас догадался, почему так произошло. Виной стал фальшивый ошейник. Пришлось на ходу придумывать оправдание. «Да я мог вообще не пользоваться подавителями. Раб под моим контролем. Смотрите, сейчас он поднимет левую руку, теперь правую, сделает шаг. Человек точно выполнял указания Кадурга. Все равно непорядок. Могу сделать так, что ты забудешь об этом недоразумении. Хочешь? С легкой издевкой произнес вернувшийся Дрэк. Не боишься мне угрожать? Я ведь могу и отцу пожаловаться. Только если сумеешь вспомнить, ты собираешься меня домой отправлять? Раз вышел на столичный портал, должен зарегистрировать улов. Только после того я обойдусь и без тебя, Шурдон. Кадург прямо на площадке быстро создал личный портал и утащил добычу за собой. Стрелять в него охранники не рискнули. Раб, прибывший без активного ошейника через любой портал, неважно, извне или с острова, неизменно попадал сюда. Его тут же хватали и помещали в клетку. Из правил было только одно исключение. Центральный портал позволял отправиться в любую точку острова. Кадург совсем обнаглел после того, как заполучил тень мэтра Буринга. Думает, на него управы нет. Сегодня же пожалуюсь мэтру Саринду, — пробурчал тот, кого звали Шурдоном. — Не связывался бы ты с ним, — посоветовал другой охранник. — Кадург нынче в фаворе. Сразу с двумя министрами дружбу водит. — И что, ему теперь все будет сходить с рук? — продолжал возмущаться обиженный. — Все равно доберусь до него. — А вот это другой разговор, — поддержал его третий охранник. — Надо показать взорвавшемуся, что мы и сами наказывать умеем. Все четверо недавно познали новую силу, позволившую совершить рывок в развитии. Они скрывали это от родителей и старших товарищей, но желание ее пробовать росло с каждым днем. И тут появился этот выскочка, Кадург, да еще с пленником, считай, без ошейника. А им для следующего прорыва как раз нужен раб со способностями к магии. Наверняка Задавака притащил именно такого и, похоже, не собирается его регистрировать. Значит, как только сменимся, начнем готовиться к возмездию, а завтра ранним утром нагрянем в гости, — подытожил четвертый охранник.